чем утонченнее становилась культура абсолютизма, тем более отдавали предпочтение ранней зрелости, юноше, принимающему позу возмужалости, девушке, сознающей себя орудием наслаждения. Именно эти два типа эпоха охотнее всего изображала в идеализированном виде, так как они ближе всего подходили к ее идеалу красоты. Пластические искусства всегда старались придать телу юношеские или девичьи очертания. Это, впрочем, черта вообще характерная для старческих культур. Что верно для отдельного индивидуума, то применимо и к линии движения культуры. Мужчина в расцвете сил любит женщину в период полного развития ее женственности, тогда как старика больше всего притягивает незрелость, грудь, контуры которой только что обозначаются. И то же самое верно и относительно женщин. Цветущая женщина отдает предпочтение мужчине, который в состоянии удовлетворить ее страсть, а перезрелая женщина, и в особенности старуха, не способная возбудить желание в мужчине, добивается любви отрока, в котором мужчина только что пробуждается. Ее честолюбие состоит в том, чтобы сорвать первые ростки его любви. Старик-дядя, знакомящий свою только что оперившуюся племянницу с бурными радостями любви, старуха-тетя, посвящающая молодого красивого племянника в мистерии страсти, излюбленные мотивы искусства рококо. Доброжелательный дядюшка пробует, не слишком ли стянут корсет у племянницы, и пользуется этим, чтобы запустить руку за корсаж. Игривая тетушка просит племянника найти у нее блоху и разоблачает перед ним сокровище своей перезрелой красоты. Таковы всегда первые уроки любви. Вместо удовлетворения — только игра. Когда культура вступает в старческий возраст, то эти черты индивидуальной дряхлости принимают социальный характер, становятся чувством, разделяемым всем обществом. Культ детскости — признак, главным образом, нисходящего абсолютизма. Наиболее пикантной такой эпохи представляется, в конце концов, взаимная любовь незрелых отроков. Любовные сцены между девочками и мальчиками, далеко еще не достигшими половой зрелости. Таков заключительный аккорд эпохи, когда-то начавший с восхищения пышными формами, созданными кистью Рубенса. Божество чтят не только тем, что о нем говорят, возможно, больше, а также тем, что говорят только о нем, восхваляют и прославляют только его. Эпоха абсолютизма была веком женщины, а женщина была божеством века. Она была воплощением идеала вообще. И этим объясняется то обстоятельство, что тогда существовал, собственно, идеал женской красоты, что рядом с обнаженной и раздетой на тысячу ладов Евой почти никогда не ставится раздетый Адам. В искусстве рококо обнаженный мужчина выступает редко, как редко выступает в нем и мужчина раздетый. Удовольствие, получаемое женщиной от мужчины, не зависит в такой же степени от его физического строения. Мужчина может и не быть красивым, чтобы исполнять свои функции. Мужчина остается одетым, а это, в свою очередь, еще более оттеняет раздетость женщины. Воображение и желание должны просыпаться только в мужчине. Идеология превращает его поэтому в фавна, сатира и, наконец, приапа, то есть в олицетворение всегда бодрствующего полового вожделения, тогда как женщина остается светской дамой эпохи рококо даже в том случае, когда выслушивает комплименты и терпит ласки этого похотливого фавна. Мужчина как таковой упразднен. Он превратился в простое понятие эротического чувства. Мужской идеал ценимой эпохой обнаруживается только в костюме. Элегантный придворный, совершеннейший тип мужчины. Первоначально, в эпоху восходящего абсолютизма, он принимает позу величия. Каждый хотел изобразить Бога в его лице, ступающего по земле. Проблема эта была удовлетворительным образом разрешена при помощи парика Алонж, в один миг превращавшего голову любого портного или перчаточника в величественную голову Юпитера. Потом этот величественный бог очень скоро превратился в юркого и ловкого элеганта. И это превращение совершилось тем быстрее, чем более девизы «Предоставьте обстоятельствам развиваться самим по себе, и после нас хоть потоп» становились общепризнанными принципами господствующего класса. Ловкий элегант, одна внешность которого ясно говорит о том, что он сумеет использовать любую ситуацию с грацией и изяществом, что он не отступит и перед самым щекотливым положением, что он всю свою жизнь посвятил служению Венеры, вот отныне истинный мужчина. Адонис в легких туфлях. Даже в тех случаях, когда изображается нагая натура Бога, последний никогда не является истинным Юпитером, еще менее Геркулесом, а именно только Адонисом. Сил Адониса было совершенно достаточно в глазах эпохи. Ведь женщину уже не покоряют и не порабощают необузданной страстью, быть может, оскорбляющей и возмущающей ее, зато и заставляющей ее прощать всякую смелость. Мужчина теперь только ухаживает за дамой, привлекает ее тысячи пикантных, вежливых нападений. Своей физической личности он придает поэтому кокетливый и грациозный вид. Бабушка Жорж Санд рассказывала внучке: «Твой дедушка был красив, элегантен, тщательно одет, надушен, всегда любезен, нежен и до самой смерти жизнерадостен. Тогда не существовало безобразящих физических страданий. Предпочитали умереть на балу или в театре, а не на ложе между четырьмя восковыми свечами и некрасивыми мужчинами в черном. Люди умели наслаждаться жизнью, а когда наступал час расставания с ней, никто не хотел портить другим их жизнерадостность. Последний пример моего мужа состоял в данном мне совете пережить его на много лет и как можно лучше использовать жизнь». Из характера мужчины постепенно исчезают мужественные черты. В эпоху упадка абсолютизма он становится все более женоподобным. Женственность становится его характернейшей сущностью. Женоподобными становились его манеры и костюм, его потребности и все его поведение. В истории Архенхольца этот модный во второй половине XVIII века тип зафиксирован в следующих словах. «Мужчина теперь более чем когда-либо похож на женщину. Он носит длинные завитые волосы, посыпанные пудрой и надушенные духами, и старается их сделать еще более длинными и густыми при помощи парика. Пряжки на башмаках и коленах заменены для удобства шелковыми бантами. Шпага надевается тоже для удобства, как можно реже. На руки надеваются перчатки, зубы не только чистят, но и белят, лицо румянят. Мужчины ходит пешком и даже разъезжает в коляске как можно реже, ест легкую пищу, любит удобные кресла и покойные ложи. Не желая ни в чем отставать от женщины, он употребляет тонкое полотно и кружево, обвешивает себя часами, надевает на пальцы перстни, а карманы наполняет безделушками». Во второй половине XVIII века недавний бог прогуливается таким образом по земле в штанишках пажа. По внешности он скорее похож на переодетую задорную камеристку. Таков высший триумф господства женщины в эпоху абсолютизма. линии, соответствующие ее существу, легли в основу стиля всей жизни. Если подвести итог, то мы должны сказать, что созданный эпохой абсолютизма идеал красоты недостоин удивления, не заслуживает зависти. Он ведет лишь заманчивые низины наслаждения, себя давлеющего и себя собой исчерпывающего. Дары его не утоляют даже того, кто наслаждается им полными глотками, ибо он уходит от стола неудовлетворенным и разочарованным. Если эпоха пела хвалу этому ею созданному идеалу, то это обстоятельство не должно нас вводить в заблуждение. За звонкими словами не следует забывать об их реальном содержании. Решающее значение всегда имеет лишь та цель, к которой хотят вести человечество. Одним из важнейших доказательств того, что XVIII век был веком женщины, служит культ атрибутов женской красоты. Формы этого культа, как в отдельности, так и в своей совокупности, подтверждают названные выше тенденции. Так как документы, в которых выразился этот культ, вместе с тем составляют часть того материала, из которого мы вывели эти тенденции, то они и есть те данные, которые позволяют нам получить пластическое представление о современном идеале красоты. Быть может, никогда гимн в честь эротической красоты женщины не раздавался так восторженно, как тогда. В этом отношении никакая другая эпоха не может сравниться с эпохой абсолютизма, и всякая другая рядом с ней кажется бедной. Этой задаче галантный век посвятил главную часть своих творческих способностей. На первом плане и в эту эпоху во всех странах стоит прославление женской груди, на которой у средиземных рас сосредоточен культ женской красоты. Гиппель замечает, должен еще прибавить, что высшая красота женщины заключается в ее груди. Обнаженная женщина всегда спешит прежде всего закрыть руками грудь, хотя в этом скорее нуждаются другие части ее тела, так как взор останавливается прежде всего на ней. Закрывая ее, женщина хочет защитить берег от высадки неприятельских войск. Сама природа провозгласила грудь высшей красотой женщины и положила ее, как лучший хлеб, на выставке окна. Неудивительно, что в честь женской груди раздаются самые горячие словословия. Большинству человеческий язык кажется слишком бедным, чтобы исчерпать всю ее красоту. В ее описание вносятся захлебывающимися от восторга панегиристами все новые образы и сравнения. Порой уже одно простое описание становится восторженным панегириком. Грудь прекрасна, если она подобно двум яблокам, белым, как только что выпавший снег, и если каждая такой величины, что ее можно покрыть одной рукой. Того же мнения и держатся поэты. Один поэт XVII века поет: «Грудь должна умещаться в руке, а ореол быть похожим на ягоду земляники». Эти описания, однако, совершенно бледнеют перед дифирамбом, который женской груди поют искусство и поэзия. Здесь нет границ восторгам и экстазу. В очень популярном XVIII веке романе «Восточная Баниза» молодые холмики, груди героини, уподобляются алебастровым горам любви. А в анакреатическом шутливом лирическом стихотворении «Очарование Дорхен», возникшем полстолетием позже, красота груди воспевается следующим образом: упругая, взволнованная грудь и два бутона, украшающих ее, услаждают взор и указывают мне, где бьется твое сердце. так симметрично округлить и разделить ее могла только искусная рука, чудесным образом слепившая все формы твоего тела. А между этими двумя полюсами развертывается в пламенных аккордах бесконечная шкала восхищения, не пропускающего ни одной подробности, отмечающего блаженство, которое дарит ее лицезрение, и мучение, являющееся следствием отказа в этом лицезрении. При описании красоты других частей тела, все они имеют свой особый культ, воображение людей XVIII века никогда не обнаруживало даже приблизительно такой же продуктивности, что, однако, не позволяет нам говорить о сказавшемся здесь пренебрежении. Хвалы достойны прекрасные руки Минервы, прекрасные глаза Юноны, прекрасная грудь Венеры, прекрасные икры Фетиды, прекрасные губы Зиновьи, подобные жемчужинам. Маленькие ручки и маленькие ножки, по словам Гиппеля, те красивые части женского тела, которые сохраняются дольше других. В одном стихотворении в стиле барокко красивыми считаются белые, как крылья лебедя, руки, а в одном стихотворении в духе рококо руки называются плющом любовной тоски. Так как маленькие ножки особенно ценятся, то нации, женщины которых в особенности отличаются этим достоинством, с гордостью ссылаются на это преимущество. Кроме француженки, этим достоинством отличается, по словам современников, испанка. По поводу последних в женской энциклопедии говорится: если испанка хочет выразить ухаживающему за ней кавалеру особую благосклонность, то она показывает ему свою ножку, которую вообще ревниво оберегает, так как она в этом отношении превосходит остальные нации, а ножка испанки мала, узка и очень нежна. Своего наиболее фанатического поклонника нашла маленькая ножка в 18 столетии в лице Ретифа де ла Бретонна, написавшего в честь ее целый роман «Ножка Фаншетти». Здесь описаны все прелести маленькой женской ножки, передано то чувство сладострастия, которое она возбуждает мужчине. А что этот культ мог выродиться во всеобщую манию, доказывает пример веймарской герцогини Анны Амалии. В одном описании Веймара 18 столетия говорится: чтобы доказать свое умиление перед маленькой ножкой герцогини, мужчины украшали свои цепочки ее золотым изображением, а дамы скупали башмаки герцогини, менявшие их каждый день по нескольку пар. Это один из тех пароксизмов, внезапный приступ верноподданнического чувства, которые были нередки у столичного населения, в данном случае прямо перешедший в эпидемию извращенности. Икры должны быть полны и круглы, как у Фетиды. И, конечно, белы, словно они покрыты снегом, или выточены из слоновой кости. Округло должно быть и колено. Когда Фридрих Шлегель еще не открыл красоту всеспасающей церкви, он пел: «Я обожаю красивое колено, это моя единственная религия». Однако красота колена, хотя бы идеально округлого, ничто в сравнении с красивым бедром. Один восторженный француз писал: нет ничего привлекательнее, чем две восходящие линии, повторяющие нежные и вызывающие изгибы внутренней поверхности бедер. И потому речь снова становится пламенной, когда очередь доходит до описания и прославления этих красот. Бедра женщины — колонны, поддерживающие храм любви, цепи сладострасти и так далее. Юная возлюбленная поэта может гордиться своей красотой, так как ее бедра белы, как снег, и гладки, как бархат. Восхваление бедер обыкновенно связано с восхвалением красоты Венеры Каллипиги. Венера Каллипига, по-гречески «прекрасно задая», мраморная статуя, изображающая женскую фигуру в изящном повороте, обнажающую зад. Красота этой части тела единственная, которая, по мнению поэтов, может безбоязненно соперничать с красотой груди, а по убеждению некоторых она для последней даже непобедимая конкурентка. Один современник, описывая красоту англичанок, по-видимому, особенно славившись этим достоинством, восторженно восклицает: «Очертания линии бедер, поднимающиеся сзади, эти формы, самый совершенный образец, который мы находим у Венеры Каллипиги, являют собой такой гений красоты, которую трудно описать и которая, как представляется, заключена в привлекательном переходе, образованном этими выпуклостями между торсом и остальной частью тела». Если все до сих пор сказанное с очевидностью доказывает правильность выше приведенного положения, а именно, что красота женщины ценится только с точки зрения ее эротической прелести, то еще нагляднее это подтверждается ходячим тогда восхвалением интимнейших красот женского тела. В женщине обращает на себя внимание только ее физическая красота. Красота позволяет женщине исполнять свое назначение и повергать нас то в большей, то в меньшей степени в море возвышающего нас блаженства. Говорится в свадебной проповеди «Женщина и ее красота», вышедшей во Франкфурте в 1754 году. Так как у женщины нет никаких иных достоинств, то небо даровало ей красоту. Естественным последствием подобного галантного мировоззрения, признававшего за женщиной одно только положительное качество, а именно способность эротического возбудителя, был тот факт, что всегда, когда говорили о женщине, первое и главное, на что указывали, было, возможно, более детальное описание ее физического портрета. Если упоминается о ее душе, то почти только постольку, поскольку эти ее качества способны увеличить степень ее эротического воздействия на мужчин. Приведем один пример, а их подобрать можно множество. Из известных мемуаров герцога Граммонна об английском дворе эпохи Карла II. Автор следующим образом описывает некую мисс Фрэнсис Дженнингс. Находясь в расцвете юности, мисс Дженнингс отличалась ослепительной белизной кожи и великолепными русыми волосами. Ее живость и задушевность оберегали ее кожу от той монотонной тусклости, которая обыкновенно отличает подобный цвет лица. Рот ее, хотя и не очень маленький, был прелестнейшим ротиком в мире. Природа разукрасила его невыразимой красотой, восхитительнейшими чарами. Очертания лица отличались изяществом. Маленькие груди были блестяще белы, как и лицо. Много ярких примеров, доказывающих, что женщину оценивали только как предмет наслаждения, можно найти в вышедшей в 1737 году книге барона фон Пельница «Галантные истории». Говоря о знаменитой Авроре фон Кёнигсмарк, он ее представляет читателю следующими словами. Среднего роста она отличалась непринужденностью движений. Черты ее лица были нежны и удивительно правильны. Безукоризненные зубы были похожи на жемчужины. Глаза черные, живые, огненные и очень красивые. Выкрашенные в черный цвет волосы еще лучше оттеняли прелесть света ее лица, незнакомого, с румянами и белилами. Груди и руки отличались несравненной белизной. Одним словом, создавая ее красоту, природа исчерпала все свои возможности. Когда на сцену выступила госпожа фон Гойм, другая из многочисленных метрес Августа Сильного, то Пельниц пишет: «Прежде чем приступить к изложению этой истории, я считаю целесообразным описать внешность госпожи Гойм. У нее было продолговатое лицо, правильный нос, маленький рот, прекрасные белые зубы, большие черные блестящие проницательные глаза. Черты лица были нежны, улыбка очаровательна, способна пробудить любовь в каждом сердце. Волосы черного цвета, грудь и руки прекрасно сложены и естественного цвета, бело-розовые. Ее тело могло считаться образцовым произведением. Выражение лица дышало величием. Танцевала она с большим совершенством». Романисты, естественно, поступали по тому же шаблону. Описание женщины в романах обыкновенно ограничивалось исключительно ее эротической физиономией. Можно сослаться на цитированный выше роман Циглера «Восточная Бониза», которым тогда увлекалось все светское общество в Германии. Это 1688 год.